Глава 30. Брат против брата. Княжество Хорватское. Потом был пир. Хозяин не поскупился, угощал бесплатно. Правда, за выпивку денег попросил. Сказал, иначе разорится. Было весело. Илья уж и забыл, как это с родными за столом сидеть, в тепле, в безопасности. Как все хорошо закончилось. Для всех. Илья глянул туда, где за отдельным столом сидели женщины. И Пипка с ними. Сдержал слово Илья. «Наложниц трое, а жену брать не хочет», — уловил Илья обрывок разговора. «По Элде тоскует». Это Матах об отце своем рассказывает. Илья об Элде, последней жене славного хузарина, много историй слыхал. Была она Нурманкой, и говорили воинам изрядным. И погибла, как воин, в бою. Вернее, в битве большой, когда великий князь Святослав с ромеями за власть над Дунайской Булгарией бился. Вот уж жена была, так жена. И в походах рядом, и в бою. А в постели, небось, тигрица. Илья вздохнул. Опять вспомнилась Жерка. Запала в память хищная соловушка. Любил он ее. Это уже Богуслав. Любит, поправила мужа Лучинка. Вопреки обычаю, она сидела рядом с мужчинами. Илью это не удивило. У них в роду как раз так и заведено. Только если у Артема в тереме гостевали, то женщины отдельно садились. Будь иначе, Доброслава, княгиня Уличская, Артемова жена, не поняла бы, оскорбилась. Она в обычаях строга, Доброслава, внучка Свинельдова. Илье Доброслава не нравилась. Поначалу глядела на приемного сына, как на мышь в кладовке. И что такое-то смерть и отродье тут делает? Мужу, понятно, не противилась. Это ведь тоже не по обычаю. Может, потому Артем Илью к себе и не взял, а батюшке с матушкой отдал. Доброслава! Вот кто в постели, небось, лягуха-лягухой. «У нас в роду все однолюбы», — заявил Матах. Безусое лицо хузарина раскраснелось. Вина он изрядно принял. «Вон Йонах тоже. Сколько лет с одной женой живет?» «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Богуслав. «Попробуй он еще кого завести. Ох, сестренка ему бы устроила». «По христианскому обычаю жена должна быть одна», — произнес Артем. «С интонациями Доброславы», — как заметил Илья. «Тот и ты, брат, ни одной красивой девки не...» — начал Славка, но осекся, вовремя угадав, что Артему неприятно. Обижать брата Богуслав уж точно не хотел. Они были совсем разные, Артем и Славка, но оттого относились друг к другу еще более бережно. Чтоб ни делом, ни словом, даже нечаянно не задеть. «Эй, однолюб!» — хлопнул он по спине Матаха. «А где твоя жена?» «Вроде по годам твоим, да по обычаю вашему, уже пора». «А не нашел пока», — ухмыльнулся хузарин. «Ищу пока, пробую, то одну, то другую. Вон, как Илюха». «Да уж, Илюха у нас по этому делу резов», — согласился Богуслав. «Даже в темнице, в цепях, ухитрился девку найти и влюбить». «Гляньте, как она глазками на него стреляет». «Любовь, родич, она даже замухрышку в красотку превратить может. А уж если та и прежде красоткой была». Славка одной рукой обнял Лучинку, а другой сгробастал серебряный счастливый кубок, который возил с собой уже не первый год. «За любимых наших, братья! И за матушку нашу, Сладиславу! Пусть не будет им печали ни от родных, ни от чужих!» За дальним столом тоже подняли чаши. Но за свое. Веселилась дружина. А что бы мне веселиться? Они живы и сильны, пьют, едят, веселятся, а вороги их — волчья сыть да воронья снеть. Чем не повод для радости? Еще неплохо бы добычу какую в седельные суммы положить, но это уж как получится. Тем более, что у доброго князя дружина голодной не бывает, а Артем — князь добрый, пусть и строгий. Илья покосился на старшего брата. Нет, не веселится. Чару осушил, поставил. Сидит, брови черные хмурит. Илье даже как-то неудобно стало. Всем весело, а Артема, старшего и лучшего из них, думы неведомые гнетут. Или опечален, что добычи настоящей на Меславе не взял. Так Илья что? Илья и поделиться может. О том и сообщил немедленно. Артем, однако, на предложение отозвался совсем не так, как ждал Илья. Глянул эдак нехорошо, скривился, будто Илья не серебро ему, а мешок гнилой соломы предложил. «Ты думай, что говоришь. Это ты мне подачку, что ли? От богатого Ильи бедному Артему?» «Да ты чего?» — изумился Илья. «Я ж от души. Если у меня удачи побольше вышло, так почему не поделиться?» «Слышь, брат, что Илья мне предлагает?» — Артем толкнул Богуслава. «Удачей со мной поделиться намерен. Он, понимаешь, самый удачливый из нас. Сначала по глупости в беду попадет, ну а потом непременно вывернется. Да не просто так, а с прибылью, причем неизменной. Денег мешком, да девкой блудливой». «Нехорошо», — сказал. И голос очень неприятный. Со своими так не говорят. Илья обиделся всерьез. Глянул на старшего брата мрачно, буркнул первое, что в голову пришло. «Пипка неблудливая». «Как? Пипка?» — Артем расхохотался. «И тоже противно так, напоказ. Слыхал, Славка? Пипка. Вот уж имечка. Илюха, больше в полон не попадайся, ладно? Не то в следующий раз это будет. Довольно», — перебил Илья, поднимаясь. «Ты, брат мой старший, но тоже думай, что говоришь. Эта девка спасла мне жизнь. А глумиться над собой я не позволю никому, даже тебе». «Ого!» — дрянная улыбочка сменилась хищным оскалом. «Малыш решил показать зубки, да? Сам-то хорошо подумал?» Илья молчал. Так и так выходило худо. Аж в груди захолодело. Илья безмерно уважал Артема. Выше его Илья ставил только отца и покойного Рериха. Артем спас Илью, ввел в рот. Ему Илья обязан всем. И сейчас вот тоже на чужую землю пришел его спасать. И спас, может быть, потому что не приди Артем и не сокруши Меслава, как знать, не оказался бы Илья снова в оковах. Илья за Артема встал бы в любом бою и против любого врага. Но сейчас только и мог что молчать. Он чувствовал что-то не так. Похоже, Артем чем-то раздосадован, и он, Илья, просто подвернулся под руку. Вернее, под злое слово. По уму Илье следовало сдать назад или хотя бы попросить уличского князя не говорить злых слов. Попросить с позиции младшего. Тем более, что Илья и был младшим. Но что-то в нем противилось, упиралось, требовало «не поддавайся». Будто кто-то чужой завелся внутри. Ворчал, подзуживал. «Ты сильный, ты гордый, ты богатырь. Это раньше ты был младшим, слабейшим, а теперь ты смотришь на брата сверху вниз и можешь поднять его одной рукой. Или разрубить пополам одним ударом меча. Нет, конечно, ты не будешь его рубить, он же твой брат. Но довольно, ты больше не мальчишка, ты воин». Все должны это видеть. Ты вправе требовать уважения. И никто, даже Артем, не смеет унижать тебя. Тем более на глазах у всех. Надо думать, мысли эти выразило и лицо Ильи, потому что Богуслав ухватил его за рукав. «Илюха, да ты что?» Илья рывком высвободил руку. «Да», — произнес он, четко глядя в глаза Артему. «Да, я подумал. То, что ты сказал, оскорбительно и бесчестно. Другому я вбил бы хулительные слова в глотку. Ты мой брат. Ты можешь болтать что угодно, не боясь, что придется ответить. Ну так продолжай, я потерплю». И сел на лавку. Наступившая после этого тишина была оглушительна, как после удара колокола. Илья и не заметил, как притихли дружинники, даже самые развеселые. Словно вдруг злой ветер по залу прошел и каждого коснулся. «Что ж», — сказал Артем будничным голосом, — «в чем ты прав, так это в том, что за поганые слова надлежит ответить». Он поднялся. «И ты ответишь, малыш». Узкий клинок с паутинным булатным узором бесшумно покинул ножны. Князь Улический обошел стол, оказавшись на свободном пространстве, махнул клинком, разминая кисть. «Правом князя и старшего я объявляю этот поединок чистым». Теперь у Ильи выбора не осталось. Он глянул на Славку. Брат сидел с каменным лицом, смотрел только на Артема. По другую сторону Матах, замер с открытым ртом, тоже будто закаменел. Правая рука Богуслава лежала на плече Лучинки, которая явно хотела вмешаться, но была остановлена мужем. А больше встать между Ильей и братом Артемом было некому. «Что ж, значит, так тому и быть». Илья тоже поднялся, перешагнул через скамью, остановился напротив брата. Его меч был на 5 длиннее Артемова и на вершок шире в основании. Оба в легких кольчугах, но без шлемов и без щитов. Еще у Ильи был кинжал, но поскольку Артем ничего не взял в левую руку, то Илья оставил свою пустой. Атака Артема была стремительной. Илья еще прикидывал, как можно воспользоваться преимуществом более длинного выпада, а брат уже показал, что никакого преимущества нет. Миг, и он рядом. И скрежет клинка по броне. А Артем снова в 5 шагах. Ухмыляется. «Он мог запросто меня проткнуть», — подумал Илья, но решил не убивать. «Чтобы унизить», — подсказал кто-то внутри. «Он тебя унизил. Накажи его». Но злости не было. Совсем. Злость в бою — скверный помощник. Илья плавно сместился вправо. В лицо брата Илья не смотрел, только на ноги. Новую атаку отразил тоже легко, очень легко. Поймал сильной частью клинка и уколол навстречу, вынуждая отступить. В последний момент переведя укол в короткий рубящий удар по бедру. Плоской стороной, но после такого удара защищенная лишь тонкой тканью нога обычно перестает служить своему хозяину. Ненадолго, но достаточно. Удара не получилось. Артем не стал отступать, напротив шагнул вперед, перехватив правую кисть Ильи левой рукой и целя крестовиной ему в лицо. Илья успел присесть, одновременно тоже перехватывая руку Артема, сжимая его запястье изо всех сил, заставляя выронить оружие. Но Артем мигом ранее выпустил десницу Ильи, подхватил меч левой, резко ударил оголовьем клинка в локтевой сгиб Ильи. Левая рука ниже локтя в раз онемела, хватка ослабела. Илья зашипел от боли, Артем же выдернул руку из хвата, одновременно поворотом оказываясь за спиной. И тут уж Илья не сплоховал. Тоже на развороте ударил локтем, вложив в толчок скорость и вес. А вес у Ильи ого-го, чуть не вдвое против Братниного. Артема отбросило шагов на 5. Понятно, он не упал, удержался, но инициативу потерял, чем Илья и воспользовался. Махнул мечом, опять на развороте, наращивая скорость. Удар был хорош. Даже плоскостью наверняка вынес бы брата, если бы прилетело по плечу, а в голову без шлема может и насмерть. Понятно, что Илья в голову не целил. И забыл вдохнуть, когда увидел, что Артем в самый последний крохотный миг, когда движение меча уже не изменить, уходит вниз, и клинок летит уже не в плечо, в незащищенный ничем висок. Пронесло. Артем не просто поднырнул, он ушел совсем низко, упал на руку, опять с поворотом. Клинок Ильи прогудел на 5 выше Улического князя. А вот меч Артема мимо не прошел. Угодил Илье под колено опорной ноги. Тоже плоскостью, иначе быть бы Илье без ноги. Но и плоскостью удар вышел мощный. Хлопнуло так, что и во дворе, небось, услыхали. Илья, уже вдыхая, вдруг осознал, что валится на спину. Опомнился, ушел кувырком, вставая на ноги. и опять едва не упал, потому что нога онемела точно так же, как левая рука. Но сражаться ведь можно и на одной ноге, верно? Не труднее, чем стоять на седле коня, идущего галопом. Тем более, что и опыт одноногости у Ильи имеется. Клинки сошлись с певучим звоном, скользнули металл по металлу и остановились почти одновременно. Меч Ильи, упершись в живот Артема, меч Артема в полувершке от переносицы Ильи. Илья едва не разинул рот от удивления. Артем улыбался. И искренне так, как будто и не было ни размолвки, ни поединка. Миг, и клинок Артема пропал. Илья скосил глаза и увидел, что меч брата уже спрятался в ножнах. А вот меч Ильи по-прежнему упирался в живот брата, прогибая кольчугу. Илья растерялся. Просто не знал, что делать. Сердце из груди едва не выпрыгивало. «Давай-ка уберем это», — прогудел над ухом бас Богуслава, перехватывая меч Ильи у гарды. «Будем считать, ты его уже убил». «Так я убивать не собирался вообще-то», — пробормотал Илья. Артем засмеялся. И тут же радостно загоготала уличская грить. «Так это, оказывается, не настоящий бой был, а шутейный». «Славно!» Грить князя своего любила. И Илью тоже. Помнили, как он пришел в уличскую дружину отроком. Жалели, когда обезножил. Радовались, когда снова в силу вошел. Хотя и считался Илья ныне великокняжским гриднем, но для уличских все равно свой. Позвенели клинками, и ладно. Добрая забава Перуну люба. Да и Иисусу Христу по нраву раскончилось добром. «Не хотел я». «Видели, видели, что не хотел», — пробасил Славка, нажимая на руку Ильи. Тот наконец-то сообразил, вложил меч в ножны. «Ясно, что видели», — сказал Илья, тоже ухмыляясь, отпустила и опираясь на плечо Славки, потому что нога-то по-прежнему не слушалась. «Вот только я не понял, зачем это было». Илья глянул на Артема, а тот подмигнул и сообщил: «Хотелось проверить, малыш, вырос ли у тебя ум или весь рост в плечи пошел?» «Проверил», — проворчал Илья, опускаясь на лавку. «И как?» «Нет», — качнул головой князь уличский, — «не вырос, только в плечах. Но бьешься неплохо, что есть, то есть». Рука уже отошла и ногу отпускала, заколола бегучими иголками. «Больше так не делай, ладно?» — попросил Илья. «Как бы худого не вышло». «Не буду, не буду. Видел, как ты испугался, что голову мне снесешь». «Так ты нарочно, что ли?» Илья только головой покачал. Брат похлопал его по плечу. «Расти, малыш, и учись». Илья вздохнул. Он не понимал, как так можно. Хотя Артем старший и умный. Он знает, наверное. Илья покосился на второго брата и снова удивился. Богуслав глядел на Артема в упор. Жестко так. Нехорошо. И Илью внезапно озарило. Врет князь уличский. Не проверял он Илью. Во всяком случае, не с самого начала, не с разговора. И на поединок он Илью вызвал не для проверки. Наказать хотел. И только потом опомнился и свел все к игре. Мол, решил младшего уму-разуму поучить. «Поучил, верно. Ломай теперь, Илья, голову. Что ж за боль такая живет внутри старшего брата, если он, всегда такой сильный и сдержанный, себя не удержал?» Илья попытался вспомнить, что было до того, как разговор зашел о Пипке. «Ничего особенного вроде. О чем они говорили? О юнохе, кажется. Нет, об отце его и о жене его последней, Элде, погибшей в бою с ромеями. О том, что Машек с тех пор ни одной женщины к себе не приблизил, тосковал сильно. «Знаешь, брат, — сказал он, — если не хочешь ты, чтобы я с вами серебром поделился, так, может, от золота не откажешься?» «Мы не пойдем», — решительно заявил Артем, и Богуслав кивнул согласно. «Верю, что добра там хватает. Немало я их зорил, капищ языческих, знаю, что богатые места. Веками сокровища копили. Но все же насчет той цепи не верю. И ты заранее губу не раскатывай. Сколько она длиной, ты говоришь? Я не мерил, но сажений 7-8, а то и больше. И толщиной в мой палец. Точно золотая. Я ее руками трогал, воскликнул Илья. Старшие братья переглянулись. Я тоже не верю, братишка, поддержал старшего Богуслав. Если все так, как ты описываешь, и висит она у всех на виду. Не верю. Слишком велика. Несколько пудов золота. Несколько? Да там все 10, самое малое. Тем более такое богатство. 5 ромейских кентинариев золотом. 40 000 злотников, какие наш Владимир чеканит. За этакое богатство можно большую дружину отменных воев нанять. Не 100, не 200, Илья, а 1000 воинов. С таким войском, но, может, чуть побольше, Святослав Хузарию взял. У Владимира нашего лучшая дружина куда меньше. Получается, Илюха, на шее у кумира твоего целое княжество висит, и не маленькое. Он не мой кумир, а сварога, — возмутился Илья. Не верят. Братья называется. Не пойдете, и ладно, — мотнул головой Илья. Значит, и говорить не о чем. Нет, ну какой обидчивый, — сказал Артем и легонько щелкнул Илью по носу. Не по чину такие походы. Князь Уличский еще раз попытался щелкнуть Илью, но на сей раз тот успел увернуться. «Ну, а мы ж тебя знаем. Тогда ж ты сам один за цепью своей 10-пудовой отправишься». Илья обиженно молчал. «Он такой, Илюха», — подхватил Богуслав. «Ему, если ворогов меньше 10, и меч доставать зазорно. Вот сапогом куда ни шло», — перехватил Артем. «Чтоб рук не марать? Но мы ж братья!» Богуслав хлопнул Илью по спине. «Мы ж беспокоимся! Вдруг порвется сапог-то!» «Это ж не дело, чтоб целый большой княжич Моровский босиком ходил!» Богуслав ухмыльнулся. «Когда еще цепь золотую удастся за обувку обменять?» «Да ну вас!» Илья тоже улыбнулся. Он больше не обижался. «Значит так, братишка...» Согнав улыбку, сказал Артем. «Есть у меня в дружине 2 гридней, молодых да дерзких, вроде тебя. Поговори с ними, разрешаю. Согласятся с тобой пойти, отпущу, так и быть. Некоторых. 17». Ровно столько Артем согласился отпустить с Ильей. Желающих было куда больше, но князь Уличский спутников брату выбирал лично. 10 хузар и 7 варягов. Все опоясанные гридни. Ни один не старше 20 зим. Илья знал всех. И они его тоже. И вызвались каждые 17 не ради золота, а потому что славно. Пройти менее чем 20 по вражьей земле, разгромить языческое капище и, самое главное, уйти с добычей. Вот настоящая слава. Да, золото важно. Без золота и говорить о подвиге не станут, и слава уже не та. Но не в золоте главная радость. В отваге, в дерзости, в лихой воинской силе. Упасть беркутом с небес, сцапать ягненка на глазах огромных псов и оружных пастухов и взмыть в небо с добычей. Лязгнут впустую клыки, свистнут запоздавшие стрелы. А хищная птица уже там, в небесах, недосягаемая и непобедимая. Понятно, что в число этих 17 вошел и Матах. Киев, великокняжий терем. 1000 моих дружинников, — сказал Владимир. Больше не получится. Не хочу крепости оголять. Поблизости 2 орды ходят. Харевой и Курей. Харевой, ладно. Там хан новый, Петик. Я его знаю. Молодой, наглый. Хочет славу и авторитет завоевать побыстрее, пока его с кошмы не спихнули. Курей опаснее и сильнее. И долг крови за ними. Это ведь они отца моего. Не только его. Духарев сжал челюсти так, что на скулах вздулись желваки. Он был там, на острове Хорса. И выжил. Единственный. Повезло, хотя прежняя сила к нему уже и не вернулась. Но выжил, а остальные нет. вся ближняя дружина великого князя Святослава. И он сам, победитель хузар и обоих булгарских царств, гроза Ромеев, погиб от стрел вшивых степняков. Курей. Издалека пришли. «Думаешь, наедут?» — спросил Сергей Иванович с надеждой. «Месть — блюдо, которое подают холодным. Но эта месть уже давно остыла. Поди сыщи в диком поле копченых, кочующих вдали от границ Руси. А тут сами пришли. Только если будут уверены, что мы не вырвем им сердца», — ответил великий князь. «Курей осторожны, не полезут в драку, если их не пятеро против одного». «По глазам вижу, Серегей, хочешь их заманить?» «Очень хочу», — не стал скрывать Сергей Иванович. «А вы, разве нет?» «Какой ценой?» Великий князь взял со стола скипетр булаву, закрутил пальцами в размытый круг. «Как думаешь, заплатить кровью сотни за месть тысячи? Хорошо будет?» Духарев промолчал. «Ты понимаешь...» Великий князь положил скипетр, вздохнул. «Трудно это. Своих на заведомую страшную смерть обрекать. Страшную и, возможно, бессмысленную. Заманчиво, конечно. Отдать копченым пару городков, десяток-другой селищ, заманить, дать увязнуть, а потом окружить и раздавить всех. Твой Артем смог бы, наверное». «Артем и Варяжка», — уточнил Сергей Иванович. «Они смогли бы», — согласился Владимир. «Курей! А правду говорят? Не сами они тогда к острову Хорса пришли, а ромеи их подкупили?» — неожиданно спросил он. «Правда», — признал Духарев. «Он давно это знал». «А мы с ними дружбу водим», — укорил Владимир. «Веру от них приняли». «Вера не от них», — не согласился Духарев. «Вера от Господа». «Но дружим... и будем дружить. Ты тоже понимаешь, княже. Ты видел Константинополь. Ты видел империю. Нет у них страшнее врагов, чем они сами. И те, кто купил смерть Святослава, уже мертвы. И убили их тоже ромеи. А те, кто метал в нас стрелы, кто отрезал голову твоего отца, они все еще живы». «Живы», — согласился Владимир. «Но скажи, сколько своих людей ты готов убить, чтобы отомстить?» «Воину негоже бояться смерти», — сурово произнес Сергей Иванович. «Я не о тех, кто погибнет в бою». «Поймал». Духарев задумался. Но потом все же ответил честно. «Ни одного». Владимир кивнул. «Тысяча», — сказал он. «Крылья отдам Вольгу и Сигурду, головой буду сам. Думаю, еще с полтысячи наберу охотников. Дашь своих?» «Илья пойдет», — сказал Духарев, — «если удастся его выручить». «Не понял. Разве он не пленник Мислава?» «Артем за братом пошел», — признался Сергей Иванович. «Вот как?» Владимир сначала нахмурился, потом вдруг усмехнулся, протянул руку. «Ставлю гривну, что твой младший без старшего не обойдется». «Принято!» — Духарев хлопнул ладонью по ладони великого князя. Он в любом случае оказывался в выигрыше. Лишь бы Илюха был жив. Сергей Иванович не знал, что дома его уже ждет голубиное письмецо, в котором сообщается: «Великий князь проиграл спор».